А Ной не спешил на розыске капитана Ухоздигова, тем паче с аккомпанейца Дуни, инженера Гаврила Иннокентьевича. Для Ноя все эти разговоры Дуни о приисках, золоте были отвратны. Проживал Ной в доме Юсковой, сам по себе, хотя и навещал болящую Дуню, но ее разговоров о золоте и капитале не поддерживал, отмалчивался. В субботу у миллионерши Юсковой был банный день. Евгения Сергеевна ванн не принимала, а парилась в бане березовым веником, не хуже ломового извозчика, о чем Ной узнал от Дуни. «Ты с баней-то повремени», — попросил Ной. «Да что ты, теперь уже все кончено. Оно и к лучшему. Что бы я делала с ребенком?» «Не будем говорить об этом. Капитана видел или нет?» Но еще засветло вернулся из своей поездки, будто бы со службы. Но капитана, конечно, не встречал. «Что у тебя за служба, если не можешь найти капитана? Я же просила. Сейчас время терять нельзя. К управляющему губернии надо идти, начинать хлопота». «К управляющему не собираюсь, говорил уже. Не для меня то». «Для тебя только скакать по городу. Евгения Сергеевна рассказывала, что промеж офицеров был большой скандал, и чехи разняли их. А ты мне ни слова не говорил. Или сам ничего не знаешь? Вот уж мне. Там такое произошло, говорят. Полковник Шильников с офицерами хотел захватить власть, а полковников Ляпунова, Коротковского, Мансурова и Мезина с господином Троицким держали под арестом на вокзале. А тут подъехал Гайда, командующий чехословаками, арестовал Шильникова с офицерами, а Ляпунова и всех полковников освободил. Вот что было. А ты мне что говорил? Чехи метут офицеров, сердилась Дуня на несведущего Ноя. В комнату вошла горничная Аглая с мокрыми, кое-как скрученными волосами. Ной поздравил ее с легким паром. «Спасибочка, господин Харунжи», — чинно ответила Аглая, сообщив. «Вас просит капитан Ухоздигов. Во дворе он». Дуня встрепенулась. «Слава богу, сам приехал. Иди, зови его в дом. Я мигом приберусь. Надо мне с ним поговорить. Он-то знает, где его брат-поручик». Ной ушел крайне недовольный Дунею. У нее одно на уме — сокомпанеец Гавриил Иннокентьевич. Приисковые дела — золото, золото, будь оно проклято. Вот уже хлещет из нее папашина кровинка, удержу нет. Не укоротить ему Дуню. Лучше совладать с 10 вельзевулами, чем с одной Дуней. И кем он будет, Ной, при Дуне, когда она сыщет своего сокомпанейца? У крыльца Ной поджидал Ухоздигов. Но это был не тот растрепанный, взлохмаченный капитан, с которым он пил коньяк из одной фляги. Перед ним был подтянутый строгий капитан в отменном мундире, при орденах, в фуражке с большим козырьком, какие носят французские офицеры, при сабле и пистолете, в сапогах с лакированными голенищами. «Здравия желаю, господин капитан», — козырнул Ной. Капитан медленно окинул взглядом Ноя, как будто впервые видел. «Здравствуйте, Харунжий. Отдохнули? Слава богу. Как настроение? Помаленьку перемежаюсь». «Перемежаюсь?» — уставился капитан. «Любопытно. Вы хоть знаете, что произошло за эти дни?» «Никак нет, господин капитан. Пребываю в полной неизвестности». Капитан покачал головой. «Пребываете. Удивительный вы человек. С вами не пуд соли надо сожрать, а вагон, чтобы приблизительно понять, что вы из себя представляете. Перемежающееся. Точное слово». Ной по своему обыкновению слушал и помалкивал. Это его не касается, все эти выводы и рассуждения. «Хорошо, что вы эти дни перемежались», — продолжал капитан. «Офицеры-монархисты должны были устроить вам за Гатчину и Савдепию публичную казнь. Господи помилуй. Или я утаивал?» Дрогнул Ной. «Если бы сотнику Балагову по приказу Каргополова удалось вас схватить позавчера.